Событие 15-е. Что бывает, когда сыновья отрекаются от своей матери? Я взглянул вверх и увидел толстую воробьиху, свесившуюся с соседней ветки. Это она назвала нас своими сыночками. «А почему вы молчите? Почему вы ничего не отвечаете своей мамочке?» «Ничего не понимаю», — шепнул мне Костя. «Почему она называет себя нашей мамочкой? Отчего-чего тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов. А мы что, похожи? Откуда я знаю?» «Почему вы прячетесь от своей мамочки?» — продолжала щебетать воробьиха. «Не бойтесь, летите сюда. Так и быть, на этот раз я вам ничего не сделаю». «А может, мы действительно похожи на ее сыновей?» «Может, и действительно. Этого еще не хватало». «Извините, гражданка», — сказал Костя, — «мы ни от кого не прячемся, а вас мы вообще видим в первый раз». «Это еще что за гражданка?» — заверещала воробьиха. «Воробьи добрые, вы только послушайте, как он называет свою мамочку». Воробьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко возмутились, а толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула Костю Малинина в шею. Костя заорал: «Тетенька!» — вступился я за своего друга. «Честное слово, мы не ваши дети, но честное-пречестное. Глядите, воробьи добрые, и этот не хочет признавать свою мамочку», — затрещала воробьиха, подскакивая на ветки и взмахивая крылышками. Воробьи стали ругать нас с Костей еще громче, а наша мамочка задала нам такую трепку, что из нас с Костей пух полетел, как из подушек. Пришлось нам с Малининым взять свои слова обратно и назвать воробьиху мамочкой. «То-то!» — мгновенно успокоилась воробьиха. «А теперь, сыночки, летим. Учи, читься, вить, вить гнездо». «Как учи, читься?» — закричали мы с Костей в один голос.